Глава 12. То самое 8 марта. Международный женский день мы решили отметить с девочками из института. Дед с утра подарил мне охапку тюльпанов и свинтил в неизвестном направлении. То есть известном, конечно, поздравлять своих многочисленных пассий. Надя, моя сокурсница, забронировала столик в ресторане «Птолемей». Дорого, помпезно, сердито. Но раз в году себя побаловать можно. В складчину выйдет не так уж дорого. Тем более среди тюльпиков от деда был белый конвертик, в котором лежала крупная купюра. Гуляем! Когда мы пришли в ресторан и сели за свой столик, я сразу заметила, что в закутке за длинным столом гуляют самураи из Чопа. Я летом работала у них и многих помню. Поздороваться бы с ними. Ну, если столкнемся с кем-нибудь, то обязательно. А так не буду специально подходить. Неудобно. Может, меня уже и забыли? Поднимаем с девочками бокалы с игристым. «За нас, красивых!» – предлагает тост Надя. Неподалеку раздается конское ржание. «А, это главный самурай Макар Романович веселится!» Он изрядно под шафе и притягивает к себе взгляды посторонних. «Какой мужик красивый!» – говорит моя тезка Александра. У нее в глазах крутятся сердечки, и меня почему-то окатывает волной ревности. «А я его знаю!» – заявляю хвастливо. «Правда?» «Познакомь, Алекса!» «Ну нет, не буду. Иди сама знакомься». Не признаваться же теперь, что Самарин даже не в курсе, что я работала у него. Не пересекались, не разговаривали. Так сложилось. Если я подойду к нему, он в лучшем случае окатит меня презрительным взглядом. В худшем – пошлет нахрен. Он это умеет и практикует. Абсолютный хам, как я слышала. «Давайте потанцуем!» предлагает моя тезка, которая предпочитает, чтобы ее называли Алекс. «Я пас», – демонстрирую ладони. Алекс идет танцевать с двумя подругами. Я же то и дело кашусь на Самарина и его компанию. «Кому саки?» – громко спрашивает Макар Романович, поднимая бутылку запотевшего пива. Его верные друзья и соратники ржут. «Саки? Боже мой, какой он невоспитанный! Ну не нравится тебе качество пива, скажи об этом официанту!» Но нет, нужно орать на весь зал. Я еще тогда не знала, что саки – это пиво по-японски. Бедная Алекс выпрыгивает из платья перед Самариным, а тому хоть бы хны. Залил шары с саками и в упор ничего не видит. На пятом танце он, наконец, замечает моих девочек и громко аплодирует им с усмешками и едкими комментариями. Да он издевается просто. Хорошо, что не пошла танцевать с ними, а то выслушивала бы в свой адрес насмешки. Неожиданно ловлю его взгляд на себе и тушуюсь. «Узнал? Да ну, как? Если не встречались на работе. То есть встречались несколько раз, но он не обращал на меня внимания, словно я пустое место. Ведь я подрабатывала в его фирме девочкой на побегушках». Отвернулся. Можно выдыхать. Решила выйти, проветриться. Самарин тоже вышел покурить. Снова пялится. И я на свою голову здороваюсь с ним. Он тотчас ко мне подходит и спрашивает. «Как дела, рыжуля?» Он не попутал. Тогда я действительно красилась в рыжий цвет. Как и Алекс. И Надя. Мы как сестры-тройняшки. Кто кого тогда копировал, до сих пор не знаю. «Спасибо, хорошо». Предпринимаю попытку улизнуть, потому что не готова беседовать с ним. По неизвестной мне причине я волнуюсь, когда смотрю на него. Глаза голубые, что две льдинки. Квадратный подбородок. Гора мышц и тона тестостерона. Даже ноги ослабли. Мне срочно нужно сесть. «Куда собралась?» Макар Романович преграждает мне путь. «Сама мне весь вечер глазки строишь, а когда я созрел, даешь дёру». «Я строила!» Округляю глаза. «Да, из трусов выпрыгивала перед моим носом». «Это была не я, а...» Неожиданно Самарин властно притягивает меня к себе за талию и глубоко целует. Так глубоко, что я чувствую его язык у себя в горле. Я обмерла. Его сильные руки сдавливают мою поясницу, а в живот упирается нечто твердое. Он вдавливает меня в себя и нагло утрамбовывает. От него не пахнет спиртным, только сигаретой с ментолом, которую он курил. Да и то зажевал ее жвачкой, прежде чем полез целоваться. «Пойдем в випку», — тянет меня за руку. «Я не...» «Там нам никто не помешает. Классная родинка». Опускаю глаза и вижу, что он залез ко мне под кофточку и чуть-чуть заголил грудь. Ну вообще беспредельщик. Вспыхиваю и сбегаю от него, на ходу поправляя одежду. «Куда же ты?» Какое-то время прихожу в себя, стоя над раковиной в туалетной комнате. «Как такое могло случиться, что ко мне в рот залез чужой мужской язык, и я его не отпихнула, не заорала, а растеклась лужицей? Как?» Тем более мне было ясно с самого начала, что он спутал меня с Алекс. Мы обе рыжие, обе одной комплекции, и цвет одежды у нас одинаковый. А на лица наши он точно не смотрел. Зачем ему лицо, ведь его больше интересует, что под кофточкой. Когда он успел ко мне забраться и проинспектировать грудь? Гад и сволочь! Возвращаюсь к столику. Девки меня уже, наверное, потеряли. И вижу картину маслом. Алекс сидит у Самарина на коленях, и тот ей что-то шепчет на ушко. Да он же ее беззастенчиво спаивает. Интересно, он хоть понял, что девушка поменялась? Или принимает нас за одну и ту же? Полина Михайловна, бухгалтер в «Самурае», замечает меня и приветливо машет рукой. Зовет меня к ним за столик? Не-не-не, пожалуйста. Но я ей помогала, и она очень хорошая. Неудобно ее игнорировать. Подхожу с улыбкой к Полине Михайловне. Здороваемся и заводим обычный вежливый разговор двух знакомых. «Это чё за писюха?» – спрашивает Самарин, указывая на меня пальцем. «Макар Романович, это Саша. Работала у нас летом. Хорошая девочка», – вежливо отвечает бухгалтер. «Пьяный дурак, вот он кто!» Но флюиды от него исходят зверские. Алекс вот, например, на всё с ним готова. Меня сажают возле главного самурая. С одной стороны я, с другой сидит Алекс. И он постоянно путается, с кем он все-таки из нас. То мне на колено лапу свою положит, то голову пристроит Алекс на плечо. «Макар Романович, вы бы определились, какая из девушек ваша?» предлагает в шутку кто-то из парней. Самарин фокусирует на мне взгляд и перечисляет все, что видит. «Слишком тощая и сиськи маловаты». Мне приходится шлепнуть его по руке, потому что он вознамерился пощупать мою грудь. «А нога-то кривовата». Добавляет со смешком. Сижу, обтекаю. Обосрал меня с ног до головы. А сам полчаса назад ко мне в рот лез. Извиняюсь перед Полиной Михайловной и ухожу под торжествующие взгляды Алекс, чуть не плача. Неудивительно, что той ночью он уединился в випке с ней. Но удивительно то, что он запомнил меня.